Глава 11. Подобное мне. Столица Гипербореи. Башня знаний. События до сбора стаи в гильдии чистильщиков. «Тот, кого я знаю и кто угрожает Теллуре, разные люди». Понимая, что Арниэль признал в ней одну из кукол, Диана не стала отпираться. «Теперь в твоих словах больше искренности». Вспыхнувшее в глазах старика сияние вновь угасло. «Тем не менее, твой взгляд на ситуацию слишком узок. Даже если твой друг действительно не переродился, вопрос лишь во времени. Во имя Теллуры и всех ее детей мы обязаны предотвратить конец света». Прервав собеседника, бездна четко провела черту, которая была не готова переступить. «Ты ведь понимаешь, что сейчас на одной чаше весов единственная жизнь, в то время как на другой миллиарды невинных судеб. Есть большая вероятность, что мой друг – жертва. Носитель той самой силы, что стремится погубить мир. В таком случае, если он лишь сосуд, его смерти ничего не изменит». «Твоя верность похвальна». В голосе Арниэля чувствовалось как одобрение, так и разочарование. «Я буду молиться, чтобы именно твои убеждения оказались верными, а все мои страхи стали пустым звуком. Пусть наши взгляды на спасение мира и разнятся, я надеюсь, что ты сумеешь довериться и принять этот дар». Закончив говорить, старик протянул руку, в которой появилось испускающее белый свет перо. Перо ангела. Ранг мистический 6. Тип трансформирующийся. Тип эволюционирующий. Тип поглощающий. Слот – волосы, рука. Форма – заколка, нож. Свойства – форма заколки. Вознесение – улучшает искру, накапливая энергию души. Полет – позволяет летать 5 минут со скоростью 2 метра в секунду. Перезарядка – 1 час. Иммунитет к урону элементов свет и порядок. Свойства – форма ножа. Лезвие света – игнорирование любого типа брони и защиты. Очищение. В случае, если перо остается в теле цели, запускается процесс очищения. Кара ангела. Дополнительный урон по повреждениям тьмы и хаоса. Эффекты. Общие. Сродство с элементом порядок – плюс 30%. Сродство с элементом свет – плюс 30%. Интеллект – плюс 10%. Дух – плюс 10%. Дополнительно. Является частью комплекта «Крыло ангела». «Этот артефакт – одна из реликвий моего ордена». Даже сейчас, протягивая перо, Арниэль говорил с толикой неуверенности, что выдавало его нежелание расставаться с предметом. «Заплети его в волосы, и перо поможет обрести тебе силу и укрепит душу, в то время как клинок позволит противостоять порождениям хаоса. Раз ты сам настаивал на искренности, наверняка тебе стоит добавить немного больше информации об этом предмете. Пусть характеристики и выглядели весьма заманчиво. Диана не спешила принимать артефакт». «Твоя правда», — кивнул старик. «В этом артефакте заключена частичка моей воли. Но не переживай, она никак не сможет повлиять на само перо или на тебя». «Это как-то позволит тебе выжить?» «Еще бы», — усмехнулся местный. «Тогда в чем суть?» «Запечатанный осколок воли хранит в себе большую часть моих знаний. Если твой друг что-то скрывает, то с их помощью ты сумеешь увидеть его истинное лицо». В Теллуре хватало способов повысить репутацию с сестрами, по крайней мере, двумя из них – жизнью и смертью. Святые места, помощь жрецам, служение и, конечно, дары. Самый быстрый способ – жертвоприношение, но вместе с тем и наиболее требовательный. Недостойные дары, неподходящее место или неправильная церемония – любой из этих факторов может привести к обратному эффекту, чего я не мог себе позволить. Ведь следующим шагом станет отрицательная репутация. Относительно места я не сомневался. Алтарь смерти однажды доказал, что способен принимать жертвоприношения. А с того момента он еще и добрался до 5-го ранга. Церемония. Возможно, мой подход далек от идеала, но я не планировал возносить мольбы и бросаться громкими речами. Подобно клятвам, я собирался избавиться от пустых слов и пустить в ход намерения. Сложнее всего оказалось определиться с даром. Кандидатов на эту роль хватало, но далеко не с каждым из них я был готов расстаться. Реликвии, без сомнения, достаточно ценные, чтобы их по достоинству оценила даже смерть. Вот только на каждую из них у меня имелись собственные планы. Кроме того, навряд ли божество, чьему культу принадлежит артефакт, оценит подобный поступок. Щиты я сразу исключил. Аскал слишком ценен для меня. А крылья навряд ли дотягивали до требований дара. С остальными элементами экипировки дела обстояли схожим образом. По-настоящему ценные вещи мне было нечем заменить, а остальное выглядело слишком мелко. Перебрав весь инвентарь, я наконец-то определился. Особь, паразит, живший внутри гунгуна, пусть и являлся опасной тварью, способной свести с ума носителя, выглядел как нечто достаточно ценное. В конце концов, в мои планы изначально входило отдать тварь на исследование паре. Слишком уж заманчиво выглядела возможность передать часть способности особи нейронному паразиту. Даже если говорить о жертвоприношении, то единый наверняка даст куда больше тварь, что берет начало из мира Инферно. Тем не менее, последнее время я взывал к серой госпоже слишком мало, а, как известно, у всего есть цена. Материализовав сферу с запертой внутри особью над алтарем смерти, я несколько секунд наблюдал, как та пытается вырваться из плена, словно чувствовала близость скорой гибели. Клятва из плоти то сжималась, то растягивалась. Все в мире хочет жить. Разжав пальцы, я позволил сфере сорваться на алтарь, который с готовностью принял подношение. Из недр костяного постамента вырвалась рука, сотканная из тлена. Подхватив сферу, она сжала ту, легко кроша защитную оболочку. Долгую секунду особь боролась с рукой из тлена, а после даже попыталась слиться с той, но в итоге обратилась в пыль, которую также пожрал алтарь. Лики смерти плюс 2. Имеется временное ограничение 12 часов. Репутация со смертью плюс 3. Текущий статус 3. Серая госпожа высоко оценила подношение. Столько же я получил за убийство и принесение в жертву дитя Шайнери. Впрочем, тогда это отчасти было платой за возвращение парии. Да и совет проклятых не самое подходящее место для подобного ритуала. Наверняка в иных обстоятельствах я бы получил куда больше. Впрочем, даже сейчас не обошлось без приятного бонуса — двух ликов смерти. К сожалению, те носили временный характер. В случае, если я ими не воспользуюсь в течение 12 часов, они попросту исчезнут. Но даже так, подобный ресурс не стоило недооценивать. Даже если забыть о контракте на гробовщика, новые лики отлично помогут с побочным эффектом от бремени судьи. Понаблюдав за маской и убедившись, что с той всё в порядке, позволил себе заняться другими делами, а именно замком. Управляющее ядро, визуализировавшее как конечный проект замка, так и отдельные этапы его постройки, серьезно упрощало работу, позволяя контролировать весь процесс напрямую из обители. С технической точки зрения первый этаж оказался завершен, но при этом требовал более тонкой настройки. Причем речь шла далеко не о мелочах. Имеющийся лабиринт выглядел слишком просто. Мне потребовалось около минуты, чтобы на глаз проложить правильный маршрут от входа в замок до следующей зоны этажа — Гильдхоллу. Естественно, для чужаков, не имеющих на руках детальной карты, ситуация окажется в разы сложнее, но все же строение требовало явных доработок. Следующим слабым местом лабиринта стало полное отсутствие ловушек. А ведь страх угодить в западню за очередным углом может серьезно замедлить вторженцев, тем самым помогая выиграть драгоценные минуты для подготовки полноценной обороны. Проблему с ловушками можно было решить несколькими способами. Самый простой — купить готовые механизмы. Но этот метод порождал прямую зависимость от создателя устройств. А ведь будет присутствовать и наценка, причем не маленькая. Качественные ловушки — не дешёвые удовольствия, а скорее прерогатива мощных гильдий. У подобного клиента должны водиться деньги. Кроме того, стоимость наверняка увеличилась еще и после Алой Луны. Второй способ подразумевал наладить внутреннее производство ловушек. Риски утечки опускались до минимальных отметок, а финансовые траты сводились к самим расходникам. Но и тут хватало проблем. Прежде всего требовался подходящий специалист с достаточно высоким рангом профессии. Хотя не факт, что для нормальной укомплектовки хватит одного работяги. Благодаря статусу вожака я мог просматривать общую информацию обо всех участниках стаи. Навряд ли система открывала все тайны подчиненных, но для анализа и этого было более чем достаточно. Единственной подходящей кандидатурой оказался друид. Но и для того направление оказалось непрофильным. В лучшем случае парень справится с чем-то средним, вроде создания ядовитых или агрессивных зарослей. Феник также кое-что умел, но делал явный акцент на обезвреживании, что делало из него весьма посредственного специалиста в сфере создания ловушек. Воспользовавшись данными из памяти Альта и изучив соответствующую тему, натолкнулся на альтернативный метод создания ловушек с использованием особенностей окружающего ландшафта. Автор в качестве примера приводил ямы с тяжелым ядовитым газом, выходящим тут же из расщелин в земле. Подобная схема могла сработать, располагайся база над лунными копьями. Впрочем, в моем распоряжении имелось нечто более мощное и многофункциональное — обитель. Если создать односторонний портал между структурами пристанища и лабиринтом, может получиться нечто достаточно убойное. Коридор, заполненный пламенем из очага, способен очень легко поджарить большинство вечных. Главная проблема — энергозатраты. На данный момент обитель могла обеспечить одновременно лишь 4 червоточины. При этом оставался лишь небольшой резерв для маневра, но уже с этим можно было работать. Поначалу планировал создать 4 зоны ловушки, но вовремя одумался. Выпускание того же пламени в коридор пусть и несет угрозу, но куда действеннее будет комбинация из нескольких сил. Убойная сила пламени очага станет в разы опаснее с аурой от алтаря смерти. Потеря 5% от максимального параметра школы опыта поубавит желание лезть повторно к замку. Ну а самых упертых будет ждать 5-часовая задержка перед перерождением и усиленный посмертный дебаф. Естественно, даже бушующему пламени очага было очень далеко до универсального оружия. Любой высокоуровневый боец ближнего боя будет обладать неплохими резистами ко всем стихиям первого порядка. Предметы, осколки, достижения. В Теллуре хватало способа повысить собственную живучесть. В такой ситуации стоит делать акцент не только на убойную силу, но и подавление врага, с чем отлично справится проекция омута боли. Полный или вовсе усиленный спектр ощущений превратит огненную ловушку в настоящий ад. Ну а финальным штрихом станет барьер, способный запечатать выбранную зону, мешая врагам сбежать. В теории идея выглядела неплохо, но сходу создать рабочую модель не вышло. Стационарные порталы отказывались накладываться друг на друга. В итоге вместо взаимного усиления получалась едва работавшая конструкция. Благо, решить проблему оказалось относительно легко. Червоточине требовалось свободное пространство от 10 квадратных метров. Попытка выстроить их в один ряд, друг за другом, сводила на нет весь потенциал комбинаций. Но если в одном коридоре задействовать пол, стены и потолок, получалась самая настоящая коробка смерти. Главный минус — ограниченное число порталов позволяло создать лишь одну такую коробку. Но и тут нашелся обходной путь. В постоянном поддержании ловушки в одном месте не было никакой нужды. Если создать заранее специальные якоря, то можно по своему усмотрению активировать и сворачивать червоточины в нужных местах. К сожалению, этот процесс отнимал немало времени. Учитывая размеры лабиринта, в лучшем случае удастся задействовать 3 якоря, под которые следовало создать подходящие горловины. Несмотря на весь соблазн и убойный потенциал, источник забвения и истоки грехов использовать не стал. Слишком велик риск засветить столь уникальные и мало кому приятные силы перед внешним миром. В итоге я мог тем самым привлечь к собственной обители фанатиков, готовых отдать собственные жизни во имя искоренения зла. Увлекшись ловушками, едва не упустил не менее важный момент — контроль за происходящим в лабиринте. Трехмерная модель, созданная в ядре. Лишь макет, не способный отображать перемещение врагов. По крайней мере, без дополнительных приспособлений. Следящие руны, наблюдательные кристаллы, артефакты с запечатанными заклинаниями. Аукцион вновь порадовал огромным выбором лотов, способных легко решить проблему. Вот только всплыли и старые проблемы, как в случае и с покупными ловушками. Потоковые товары — отличное средство против случайного прохожего. Но меня волновали будущие засланцы от крупных гильдий. А этих парней навряд ли удивишь артефактом с просторов аукциона. Наверняка их собственные спецы уже давно разобрали по винтикам и изучили все доступные в продаже экземпляры. Кроме того, не исключено, что часть лотов ими же и выставлена. В итоге пришлось вновь делать ставку на собственную изобретательность. Лоза, одна из структур обители, неплохо справлялась с наблюдением внутри пещер, так что ее можно попробовать использовать и в лабиринте. Пусть все информации о чужаках Лоза дать не сможет, но и лишнего внимания к себе не привлечет. А для успешного использования ловушек для начала хватит и простого отображения врагов на карте. Впрочем, я решил на этом не останавливаться. В моем распоряжении находились сотни искателей, которые легко впишутся в подземный антураж. Детальной проработкой самого лабиринта заниматься не стал, переложив эту задачу на Альта. Разум постепенно развивался, и все лучше справлялся с ранее поставленными задачами, вроде поддержки и контроля парящих щитов во время использования бастиона. Да и с мерцанием он неплохо помогал, корректируя длину прыжков. Естественно, создание лабиринта — более сложная задача, требующая творческого подхода. Но я в любом случае ничего не терял. Тем более, что в хранилище данных Альта имелись и соответствующие наработки. Лабиринта нельзя назвать редкостью в мире Теллуры. Так что в архиве набралось несколько сотен эскизов. Кроме того, даже если из затеи ничего не выгорит, я ничего не потеряю. Дав Альту доступ к управляющему ядру, точнее, к его разделу созданием чертежей и эскизов, сам переключился на Гильдхолл. В этой зоне дела обстояли несколько проще. Главную проблему, полное отсутствие мебели, удалось решить с помощью все той же лозы. Потратив около 15 минут, мне удалось создать макеты кроватей, стульев и столов, которые выглядели весьма экзотично, а то и вовсе топорно. С сундуками заморачиваться и вовсе не стал. Без особых эффектов это банально не имело смысла. Даже по меркам недорогих гостиниц комнаты выглядели бедно, от них так и веяло спартанскими условиями. Впрочем, это вполне вписывалось в мои планы. Будущие обитатели замка и члены второго шанса вполне смогут самостоятельно украсить и оснастить свои комнаты. Благо на аукционе хватало лотов с интересным дизайном и отличными бонусами, причем на любой карман. Доходило до весьма экстравагантных сумм. Небесный сон. В работе были задействованы плотник, мастер, резчик элитный, мастер рун элитный, огранщик элитный, портной элитный. Материалы. Белое дерево, небесный шелк, белый топаз, жемчуг. Свойства. В случае, если каждый день спать на данной кровати в течение 30 дней, в конце месяца идет прирост на одной случайной характеристике. Бонус носит постоянный характер. Минус 3% шанс получить пророческий сон. Эффекты. За каждые 2 часа сна получаем баф длительностью в 1 час. Прирост опыта на 12%. Усиление сродства с элементом свет на 36%. Сопротивление элементу тьмы на 24%. Ослабление или отмена проклятий. Снижение вдвое штрафа в случае возрождения. Цена — 1 миллион золотых. Постоянный прирост к характеристике, даже случайный, выглядел весьма заманчиво, как и эффекты. Но, на мой взгляд, цена явно завышенная. Впрочем, учитывая, в каких условиях я находился с первого дня Теллуры, мне трудно объективно оценивать подобные товары. Наверняка найдется богач, который не пожалеет приобрести нечто похожее. Не исключено, что у того же льва есть нечто подобное. Закончив с жилыми помещениями, взялся за сам общий холл. Голые стены имели особые слоты под трофеи, способные давать большие и не очень, но вместе с тем приятные бонусы обитателям замка и членам второго шанса. Опробовать фишку удалось сразу, причем дважды. В подпространственном кармане как раз имелось 2 подходящих экземпляра. Всепожирающий кровавый золотой самородок. Ранг 1. 0 из 1000 золота. Свойства. В случае смерти обитателя замка или члена гильдии второй шанс, количество потерянного золота увеличивается на 5%. Дополнительно потерянное золото поглощает всепожирающий кровавый самородок. Эффекты. Количество добытого золота плюс 2%. Количество добытых трофеев плюс 1%. Голова Сабнака. Сабнак – демон из числа носящих имя, что повелевал гниением и разложением. После смерти его аура исказилась, обретя обратные сути хозяина свойства. Свойства. Урон по демонам, которых Сабнак превосходил по силе при жизни, плюс 15%. Скорость гниения трофеев снижена на 50%. Регенерация – плюс 1% ХП в секунду. Эффекты. Скорость развития классов – плюс 10%. Сопротивление элементу гниль – плюс 10%. Сопротивление элементу огонь – плюс 5%. Голова Сабнака выглядела куда полезней, но учитывая возможность самородка развиваться, я не стал бы ручаться за то, кто именно принесет больше пользы. Помимо прочего, система предлагала создать свою статую, в основании которой будут указаны все достижения. Естественно, каждая из которых будет приносить обитателям замка особый бонус. Учитывая список моих достижений, предложение звучало очень даже заманчиво. Достижения. Список гравируется целиком, без возможности вносить правки. Цифровые показатели эффектов будут зависеть от материала статуи. Первое. Улыбка фортуны. Увеличение удачи. Второе. Любимчик фортуны. Увеличение удачи. Третье. Вспышка. Сопротивление ослеплением. Четвертое. Самопожертвование. Усиливает классы защиты. Пятое. Единение с землей. Увеличенное сродство с элементом земля. Шестое. бессмертный. Увеличение характеристики телосложения. 7. Безрассудный. Увеличение характеристики дух. 8. Осквернитель. Увеличенное ментальное сопротивление. 9. Первая кровь. Дополнительный урон по противникам. 10. Нулевой зараженный. Увеличенное сопротивление болезням. Удвоено для забвения. 11. Первый выживший. Увеличенное сопротивление болезням. Удвоено для забвения. 12. Искажающий силу. Усиление положительных и ослабление отрицательных эффектов в местах силы. 12 пунктов. Это при условии, что парочка достижений не прошла через адаптацию и оказалась исключена из списка. Впрочем, эта потеря не выглядела серьезной, ведь я в любом случае отклонил системку. Когда планируешь оставаться в тени, многометровые статуи имени себя в полный рост посреди гильдхолла — весьма сомнительное решение. Кроме того, будет правильно, если именно глава второго шанса, девчата, удостоится собственных скульптур. Тем более, что на данный момент холл мог вместить как раз 3 статуи. В целом, широкий холл с множеством дверей по бокам, самородком на одной стене и головой демона на другой, выглядел несколько пусто, а возможно и странно. Чувствовалась явная нехватка работы над антуражем, но косметическое планирование я без лишних раздумий оставил на девчат. Разобравшись с настройками первого этажа, взялся за второй. Тут дела обстояли несколько сложнее. Начать хотя бы с того, что здесь речь шла о более ячеистой структуре построек. Весь этаж делился на 4 секции, а те, в свою очередь, вмещали по 4 зала. Итого 16 помещений, способных выполнять необходимые для жизни замка и гильдии функции. Неплохой запас, если не учитывать сотни возможных вариантов для застройки. Благо, перебирать все с нуля не пришлось. Бездна неплохо поработала над поставленной задачей и создала несколько готовых моделей, сохранив те в управляющем ядре. Шаманка даже потрудилась оставить комментарии к получившимся производственным цепочкам. Изучив наработки бездны, взялся за их переработку. Первой на глаза попалась комплексная алхимическая лаборатория, способная создавать зелья высокого качества с низким процентом побочных эффектов. Естественно, все это будет работать только при условии, если гильдия получит высокорангового алхимика. Сейчас мы могли полагаться лишь на Азалию. Пусть та и была довольно сильной знахаркой, этого явно недостаточно для полноценной лаборатории. В теории можно использовать Аризавия. Тот уже не раз доказывал, что замена полноценного тела на пояс с щупальцами его не особо ограничивала. Но я сомневался, что этот парень легко согласится работать в производственных масштабах ради общего блага. Пусть саму идею лаборатории пришлось отложить до лучших времен, та подкинула довольно интересную мысль, которую я и поспешил воплотить. Секция номер 1. Название отсутствует. Зал плоти, зал крови, зал костей, зал праха. Созданная секция должна стать отличным утилизатором практически любой органики. В идеале добытчики гильдии будут приносить целые туши, которые без остатка переработают 4 зала. Цепочка будет начинаться с зала плоти, в котором из трофея извлекут наиболее важные компоненты — внутренние органы, рога, секреты, железы. У разных животных будет собственный набор наиболее ценных частей. Сам по себе зал не сможет обрабатывать туши, так что потребуется рабочая сила. С залом плоти лучше всего справится хим. Будучи химерой, что обрела жизнь благодаря моей крови, он перенял и часть моих навыков. Вот только неизвестно, как долго крыс еще пробудет в катакомбах Таргурии. В его отсутствии с этой задачей должен справиться и слон. У Леонида имелась профессия добытчика, позволявшая относительно сносно разделывать туши. После зала плоти останки будут направляться в зал крови, где и лишатся оной. Навыки полоса отлично подойдут для этой задачи. Причем гнол сможет сразу пустить полученный ресурс в дело на создание алых пилюль. После уже иссушенное и лишённое самых ценных частей тела попадет в руки сумрачной для извлечения костей. В целом, с подобной работой сумеет справиться практически любой. Но жрица обладала определенной властью над костями, так что ей это дастся куда проще и быстрее. Кроме того, ее навыки также позволят не складировать ценный расходник, а моментально его использовать. Кладка замка состояла из гранитных блоков в несколько рядов, скрепленных похожей на цемент массой, которые создают сами жуки-работяги. Пусть строение и получилось довольно крепким и прочным, дополнительное армирование ему точно не повредит. Собственно, вместо привычных земле арматур я планировал использовать измененные с помощью сумрачной кости. Внутри стен уже имелась паутина из полостей, осталось лишь ее заполнить. Последний зал примет то немногое, что останется от тела, прошедшего через первые три этапа. Использовать подобные отходы с пользой можно немногими способами. Разве что пустить на кор свиньям или обратить в прах. Раньше мне не приходилось сталкиваться со столь необычным ресурсом. Так что тот сумел меня удивить, когда я впервые прочитал его описание в заметках бездны. Фактически он являлся уникальным заменителем огромного количества низкоуровневых ингредиентов, ради добычи которых в ином случае придется отправляться охотиться на монстров, которых давно перерос. Естественно, прах не являлся панацеей и не мог заменить все ингредиенты в рецепте. Допустимая критическая масса — не более треть от общей, при замене максимум двух расходников. Кроме того, чем выше ранг рецепта, тем строже его требования к соблюдению инструкций. Имелся у праха и другой минус. Он повышал шанс провала, по крайней мере, без особых приспособлений. Кроме того, любая органика после преображения теряла до половины от общей массы, а следовательно снижался и КПД. Впрочем, несмотря на все эти минусы, ресурс оставался весьма востребованным. Создавая слабые зелья и творя малые ритуалы, вечные зачастую не преследуют цели добиться идеального результата, а банально прокачивают профессию. Помимо этого, глупо предъявлять особые требования по качеству к месту, главная функция которого заключается в переработке того, что остальные залы забраковали. Отдельным плюсом созданной секции стала неприхотливость. Три из четырех залов смогут работать сразу после создания. Главное — наличие нужных мастеров. Единственная загвоздка возникла с залом праха. В стае не нашлось подходящего специалиста, так что пришлось воспользоваться костылями в виде артефактов и механизмов. Учитывая популярность самого праха, способные его создавать установки оказались весьма ходовыми. Самый популярный и вместе с тем дешевый артефакт стоил около 1000 золотых и походил на одноместный крематорий. Металлический ящик с покрытой рунами второго порядка «Жара» отлично справлялся с поставленной задачей, независимо от расы, класса и профессии мастера зала. Единственное условие — тот должен обеспечить стабильный и достаточно плотный поток маны. Сродство с элементом огня и пламени рекомендовано, но не обязательно. Причем с работой справится и маг воды или льда. Просто ему будет куда сложнее работать в условиях постоянной жары и контролировать весь процесс. В целом, жаровня страха выглядела неплохим вариантом, особенно в комбинации с чешуйкой. Будучи саламандрой, девушка отлично вписывалась в подобный зал и могла разогнать на полную возможности домашнего крематория. Вот только от этой идеи я все же отказался. Голые цифры — это лишь одна сторона вопроса. Следовало учитывать и человеческий фактор, а тут дела обстояли не столь радужно. Едва не погибнув, Анна замкнулась в себе, пусть и старалась этого не показывать. Даже бросаясь в бой, чувствовалось, что она борется с чем-то внутри. Раз за разом ей приходится сражаться с собственными страхами. Учитывая состояние девушки, я просто не мог спихнуть на нее работу по утилизации останков. Понятное дело, что по мере роста второго шанса девчатам не потребуется лично работать в залах. Но нет никаких гарантий, что в первой волне к клану присоединятся люди с нужными характеристиками и талантами. Кроме того, имелись и иные доводы против крематория, а именно посредственная синергия с остальными залами. Высокая температура плохо влияла на каждого соседа, снижая тем самым общий КПД. В сложившуюся секцию отлично бы подошло нечто, несущее холод. В итоге выбор пал на альтернативную установку — гроб, покрытый рунами тления и времени. Среди побочных эффектов — ощутимые эманации смерти. Но тут в качестве буфера выступал зал костей во главе с Сумрачной. Будучи жрицей самой Серой Госпожи, Юля легко справится с этой проблемой и даже ускорит собственную работу, о чем мне и сообщило управляющее ядро, пока я экспериментировал с моделью секции. На аукционе нашлось несколько моделей разных габаритов и производительности. Самые компактные оказались размером с рюкзак, в то время как другие могли с легкостью занять всю секцию. Создавать прах в производственных масштабах я не планировал, как и пользоваться переносной версией, так что выбрал лот, способный уместить 2-метровую тушу. Учитывая, что этот зал — финальная часть секции, этот размер шел с огромным запасом. Выбрал экземпляр попроще, ценой в 3000 золотых, и запустил строительство всей секции, не дожидаясь доставки механизма. Система сразу предложила изменить базовое название, что я и сделал, создав трофейный цех. В целом передает суть, но без лишних подробностей вроде разделочной. Учитывая скорость насекомых-работяг, постройка секции займет около 4 часов. Выдаваемая управляющим ядром цифра немного скакала. Процесс можно было легко ускорить, но тогда придется отвлекать моих маленьких помощников от основной работы, доработки самого этажа. Тот был закончен лишь на четверть. По той же причине, нехватки рабочих лапок и жвал, отказался от проработки и застройки оставшихся трех секций. Сейчас куда важнее нарастить твердый панцирь в виде стен, а создание внутренних производственных цепочек можно и отложить. Даже строительство самого трофейного цеха обуславливалось сиюминутными нуждами, кровавыми пилюлями и добычей кости для армирования стен. Кроме того, не стоило забывать, что каждый зал и секция требовали своего мастера, да и застройка не была бесплатной, с ощутимой скоростью сжирая и без того скудные запасы золотых монет. Лучше придерживаться размеренного темпа, делая ставку на качество, а не скорость или количество. В любом случае, после обнародования информации о мишках и получения законной награды, я сумею в полной мере развернуться. Закончив с планировкой, приметил наработки все той же бездны по внутреннему устройству гильдии. Причем девушка даже оставила бросающуюся красным пометку «Важно». Помимо вертикали власти, которую я утвердил ранее, имелись не менее важные вопросы. Например, внутренняя валюта гильдии, очки заслуг, ну или просто заслуги Озги. Возможно, до разлома люди и могли работать в гильдиях на энтузиазме или за идею, но сейчас ситуация серьезно изменилась. Труд имеет свою цену, и любой вклад должен вознаграждаться соизмеримо вложенным силам. Причем одной лишь внутренней валюты недостаточно. Гильдия должна продавать за нее нечто уникальное, недоступное посторонним. В отличие от тех же залов и секций, этой темой шаманка толком не успела заняться. Видимо, по той же причине и не поднимала вопрос в личной беседе. Хотела подготовиться. Возможно, даже ту пометку «Важно» она оставила для себя. Впрочем, пробежавшись по уже имеющимся наработкам, легко уловил суть проблемы и подкинул девушке пару идей. Главным козырем второго шанса, как изначально и задумывалось, должна стать чаша Афродиты. Возможность изменить внешность в лучшую сторону дорогого стоит, особенно если гильдия окажется монополистом в этой сфере. Кровавые пилюли от полоса и мази от Азалии также весьма лакомый кусочек, тем более что аналогов на том же аукционе я пока не замечал. Подобный ресурс вполне мог приобрести статус стратегического и будет распространяться исключительно внутри гильдии, с возможностью выкупа только за заслуги. В перечень уникальных ресурсов попал и Слован. Дворф являлся одним из лучших кузнецов кластера, и этим глупо не воспользоваться. Конечно, делать из него ломовую лошадь никто не собирался, но единичные проекты во имя общего блага он точно осилит. Сюда же добавил и возможность обменять ненужную или слабую экипировку на более высокоранговую. Сдал 11-15 слабых предметов и получил один посильнее. Приоритет в очереди будут получать вещи более высокого ранга. Подобный подход позволит людям постепенно улучшить экипировку, золотому жуку не простаивать, а гильдии получать прибыль с излишков. Возможность сменить расу на кицуна сейчас выглядела двояко. Несмотря на все блага и бонусы, после разлома далеко не каждый согласится расстаться с человеческим обликом. Представители иных, менее привлекательных рас, возможно, и вовсе не захотят экспериментировать с внешностью, предпочтя использовать чашу Афродиты. Уверен, что пария, подобно Иллании, также сумеет инициировать смену расы, но перспектива обратиться в инсектоида выглядела еще более сомнительно, чем облик звероморфа. Впрочем, существование дочки вообще лучше держать в секрете. Слишком уж неоднозначная репутация у великих матерей. У проклятых и без того хватало трений с богами и их паствами, так что не следовало обострять. А вот от идеи наградить рядовых новичков нейронными паразитами, замаскированными под источник бафов, отказываться не стал. Причем один лишь факт, что за это придется платить, ощутимо снизит риск разоблачения подвоха. После недолгих колебаний дал добро и на посещение спирали. Данж внутри замка — это огромный плюс. Вот только я не хотел лишний раз светить прямой дорогой к плану Инферно. Лишняя шумиха мне точно не нужна. В итоге подобной чести будет удостоена лишь проверенная временем элита шанса, сумевшая пробиться в число стаи или приближенная к ней. В формировании цен и наград не лез, сосредоточившись на составлении списка благ, которые сумеет купить член гильдии. Бездна, в отличие от меня, не станет брать цифры с потолка. Сверившись с внутренними часами и убедившись, что в запасе еще есть время, чуть больше 15 минут, решил заглянуть к паре. Истинные стражи, насекомые воины выше сотого уровня, без особого труда могли зачистить большую часть первого витка. Но я не хотел бросать дело на самотек. Это же касалось и золотого жука, который должен был уже вылупиться. Кроме того, следовало проведать дочь. «Отец!» Едва я переместился в спираль, пария уже была рядом, приветствуя неглубоким поклоном. Зачистка витка идет полным ходом. По мере приближения к ядру мирка, твари становятся сильнее и агрессивнее. Но этого все еще недостаточно, чтобы остановить истинных стражей. Захват всего витка — лишь вопрос времени. «Ты молодец, дочка!» Пусть это и было едва заметно, но губы парии дрогнули, выдав на миг ее улыбку. «Если отец прикажет, я готова лично вступить в бой, и тогда враг пойдет уже сегодня». То, с каким рвением малышка отреагировала на похвалу, заставило кое-что вспомнить. Молодая великая мать, правительница Роя — все это громкие и грозные статусы, но они не отменяли простой истины. Паре все еще ребенок, что прожил считанные недели. Ребенок, которому я слишком мало уделял внимания, и теперь она хватается за любую возможность, дабы выделиться в моих глазах. Несколько слов похвалы, и пария готова оставить гнездо, чтобы рвать глотки врагам собственными руками. Все это лишь для того, чтобы порадовать отца. До меня только сейчас дошла мысль, что я толком не знаю, чем именно живет малышка и чего хочет. Взять любого из стаи, вечного или местного, неважно, но я мог ответить на подобные вопросы. Возможно, не совсем верно и скорее поверхностно, но мог. Единственное исключение — пария. Да, мы не раз обменивались эмоциями, и я был абсолютно уверен в верности дочки, но это не повод относиться к ней как к инструменту. «Пари, чего бы ты хотела?» Довольно простой вопрос, но он застал малышку врасплох. «Воля отца — моя главная и единственная цель», — несколько опешив, но искренне ответила та. «Нет, чего хочешь именно ты?» Видя непонимание в глазах пари, я невольно покачал головой. Ведь подобная реакция — целиком и полностью моя вина. «Прости, отец». Малышка поспешно склонила голову, видимо, решив, что ее ответ меня разочаровал. Вздох, вырвавшийся из-под маски двуликого, вовсе заставил пари поёжиться и вжать голову в плечи. Несмотря на всю силу и власть, она оставалась маленьким ребенком. Пока ее переполняла аура смерти, холодная и бесчувственная, это не столь сильно бросалось в глаза. Но по мере того, как малышка оживала, все становилось более ясным. Исказив маску двуликого, чтобы та не закрывала большую часть моего лица, подошел к паре. Аккуратно взяв ту за подбородок, с легким усилием заставил малышку посмотреть мне в глаза. В этот момент дочка даже не смела дышать. «Не переживай ты так, тебе не за что извиняться», — отпустив подбородок, ущипнул паре за нос. Нечто подобное частенько проворачивал отец, естественно, пока я был маленьким. С годами подобные жесты становились все реже, что только добавляло ценности этим воспоминаниям. Не знаю, как это тогда работало, но именно подобные мелочи помогали отвлечься от детских глупостей, что забивали мою голову. Сейчас, не зная, как подступиться к паре, я решил подсмотреть уловку отца. Навряд ли малышка почувствовала такой же щипок, что и я в детстве. Покрывающий ее тело хитин с легкостью может блокировать полноценную атаку, не то что этот безобидный жест. Тем не менее, уловка сработала. Пари, толком не понимая, что происходит, от неожиданности слегка отстранилась и прикоснулась к собственному носу. На смену страху и стыду пришло любопытство. «Относительно моего вопроса, просто подумай, чего хочется именно тебе, и просто скажи первое, что придет в голову. Это не испытание или проверка, так что можешь не спешить с ответом». «Чаще! Приходи ко мне чаще!» На эмоциях выпалила дочка, после чего добавила куда сдержанней. «Отец». «Хорошо». Подобные разговоры давались паре нелегко, так что я не стал напирать и переключился на более привычную для малышки темы. Количество убитых врагов, перечень трофеев и статистика захваченных зон. Отвечая на подобные вопросы, паре вновь взяла себя в руки. Правда, теперь я ощущал разгорающийся огонек тепла внутри ее ауры. Отдельной темой стал золотой жук. Едва родившись, тот сходу взялся утолять голод на благо стаи и гильдии. Причем уже имелись кое-какие результаты. Обычные предметы, белые, слабее которых были только поломанные, жук переваривал за считанные минуты. Правда, на выходе мы получали лишь необычную вещь. Этот ранг, в свою очередь, требовал для переработки полчаса, а редкий час. До тестирования уников дело не дошло. Жук отказывался поглощать те предметы, которые сам же и создал. А на складе не оказалось достаточного количества однотипной экипировки. Тем не менее, если тенденция сохранится, то в лучшем случае процесс займет пару часов, а то и больше. Естественные цифры шли весьма усредненные. Помимо ранга вещи учитывался ее уровень и размер. Метательные ножи переваривались ощутимо быстрее по сравнению с двуручными мечами, и уж тем более тяжелой броней. Особым пунктом шло однообразие съеденного. Если жук поглощал однотипные предметы, это могло ускорить процесс, в то время как разнокалиберные артефакты могли перерабатываться в несколько раз дольше. «Отец, это решаемая проблема», — поспешил объяснить паре, уловив мою реакцию. «Создав гнездо для золотого жука, можно ускорить процесс самое меньшее вдвое». Против идеи малышки не возражал, но у проблемы имелось и второе дно. Сейчас рой, структура обители, имел четвертый ранг, что позволяло иметь аналогичное число гнезд, и те уже были созданы. За последнее время рой достаточно разросся и может пробиться на новый ранг. Это несколько снизит скорость экспансии, но вместе с тем потребуется потратить большую часть уже добытых ресурсов, но она будет того стоить. В таком случае можешь действовать. Помимо усиления всего роя, одна только возможность ускорить работу золотого жука стоила подобных трат. Ведь чем раньше я сделаю это улучшение, тем скорее оно окупится. Отец, еще один момент относительно искателей. Я не хочу сказать, что сейчас мы используем их неправильно, но... Паре замолчала. Видимо, не была уверена, что стоит продолжать. В конце концов, нынешний режим был создан мной. Продолжай. Виток. Щедрые угодья, способные прокормить огромное количество искателей. Помимо тех особей, что забирает отец, остальных можно выпускать на разведку земель за пределами обители. Да, без поддержки роя они будут представлять собой жалкое зрелище и будут гибнуть сотнями, но постепенно они сумеют достигнуть цели. Хорошая идея. Пока можешь использовать излишки ресурсов, но в ближайшее время эта проблема будет решена. Решив не ограничиваться общими фразами, поделился с парой схемой будущего трофейного цеха. План отца куда лучше моих. Пусть малышка и пыталась это скрыть, но в ее голосе чувствовалось разочарование. Не стоит недооценивать собственные идеи. Как я сказал, в замок уйдет лишь часть добычи. Остальное отправится для переработки в эссенцию, чтобы увеличить выплат не только искателей, но и стражей с паразитами. Те могут стать неплохими помощниками для других вечных. Если задумка сработает, то можно будет включить насекомых в список особых благ гильдии. Отец. После недолгого колебания паре все же продолжила. «Ведущий от тебя свой род создания, в том числе и я, душой и телом преданы тебе, и только тебе. Я готова исполнить твою волю, но мои отпрыски слишком юны, и их разум слаб. За пределами обители вне твоего контроля. Они не будут подчиняться чужакам. Стаи, возможно, ведь они несут отпечаток твоей ауры, но не чужакам». В словах дочки имелась логика, но я не собирался так легко отказываться от задумки. Искатели и стражи могли стать весьма популярным и полезным товаром внутри гильдии. В твоей власти наделить их большим разумом, но далеко не каждая каста способна принять подобный дар. Над рабочими всегда стоит надзиратель, излишняя самостоятельность может нарушить баланс. Кроме того, для подобных преображений потребуется достигнуть как минимум 5-го ранга. Открыв вкладку роя, проверил статусы каждого подвида насекомых. Увиденное не порадовало, при условии, что за каждый новый ранг приходилось платить очками талантов, тотальный апгрейд откладывался на очень долгий срок. Рой. Ремесленники — 5-й ранг. Нейронные паразиты — 5-й ранг. Заразители — 4-й ранг. Ткачи — 4-й ранг. Пожиратели — 3-й ранг. Искатели — 3-й ранг. Паразиты — 2-й ранг. Стражи — 1-й ранг. Необходимые для прокачки ресурсы выглядели слишком завышенно. Даже если отбросить наименее полезных особей и оставить основу, все равно было 3 подвида, чьи гнезда уже имелись в рое — искатели, паразиты и стражи. Первые отлично справятся с ролью разведчиков, которые смогут спокойно проверять любые пути, даже ведущие в один конец. Вторые способны заменить разовый хил, ну а третьи — блокировать атаку. В теории все звучало неплохо. Вот только за это добро придется отдать 9 очков талантов. Таким количеством ресурсов я просто не мог разбрасываться. Прежде чем окончательно поставить крест на задумке, проверил подвиды с подходящим рангом. Персональные ремесленники выглядели скорее как забава, нежели нечто полезное. А вот с паразитами ситуация выглядела куда интересней. Нейронные паразиты априори будут находиться рядом с вечными. Сумеют ли они анализировать приказы носителя и передавать их остальным отпрыскам? Это возможно. Судя по ненадолго помутневшему взгляду, паре дала не случайный ответ. Виды, подобные нейронным паразитам, предрасположены к формированию более сложной, высшей нервной системы и, как следствие, полноценного самосознания. Заняв более высокое место в иерархии роя, они смогут управлять отпрысками из нижних каст, не нарушая общего баланса. Отлично. Возможно, эволюционировать паразитов уже сейчас, или потребуются дополнительные ресурсы? Нейронные паразиты имеют 5-й ранг и могут пройти через эволюционный скачок. В естественных условиях он рано или поздно наступит самостоятельно, но результат может занять много времени и быть несколько непредсказуемым. Если отец позволит, то я готова взять процесс под личный контроль. Но для желаемого и контролируемого результата потребуется эссенция. Очень много эссенции. Кроме того, столь сложные особи будут рождаться с куда меньшей скоростью. Это допустимо. Можешь использовать большую часть добычи из витка. Хранилище отправляет только наиболее ценные образцы. Строительство второго этажа займет около суток. До того момента трофейный цех будет простаивать. Будет неплохо, воспользовавшись получившимся окном, создать запас нейронных паразитов, чтобы будущие члены гильдии могли сразу увидеть этот товар. Понятное дело, что одномоментно создать большое количество особей не выйдет, но определенный дефицит скорее сыграет на руку. При правильной подаче вечные начнут конкурировать за возможность обрести паразита, который не только даст бонусы, но и позволит контролировать других насекомышей. Парень не стал откладывать на потом мою просьбу. Вернувшись в бассейн, дочка взяла под свой контроль около полусотни коконов с личинками нейронных паразитов. Меньше чем через минуту на свет появились крохотные насекомые. Причем каждая рожденная особь немного отличалась от оригинала. После беглой оценки пари уничтожила большинство из инсектоидов. Те немногие особи, что прошли отбор, стали донорами генетического материала для новой партии коконов. Столь стремительные результаты поражали, но и плата была соответствующая. Причем ощутимо упавший уровень эссенции в бассейне оказался лишь частью цены. Все три основных показателя пари — мана, выносливость и жизнь — то и дело проседали в красную зону. Процесс по-своему завораживал, но долго наслаждаться видом контролируемой эволюции не вышло. О себе дал знать Альт, сработавший в режиме будильника. До назначенной встречи с группой Вечных осталось не так много времени. Поняв, что я собираюсь уйти, пари остановила эксперимент и подалась вперед, но в итоге замерла, ничего не сказав. Видимо, не сумела подобрать нужных слов. Впрочем, они и не требовались. Дочка не хотела, чтобы я уходил. Будь на то моя воля, с удовольствием провел бы время с пари, но выбирать не приходилось. Прежде чем вернуться в обитель, бегло оценил собственные характеристики. Бонус от первого проходца в пределах спирали не работал, по крайней мере, это касалось первого витка. По мере продвижения вглубь ситуация могла измениться. Вернув маске двуликого изначальный облик, полностью скрывавший под собой мое лицо и лишённый даже прорези для глаз, активировал телепорт. Переместившись в столицу, едва успел к крайнему сроку сбора, на что ассасин демонстративно закатил глаза. Сопровождавшая его пара вечных просто кивнула. Занятно, что в полумраке внутри кареты я не обратил внимания, но одним человеком в группе явно была девушка, а молчаливый парень оказался довольно приземистым и коренастым. Комплекция последнего наводила на мысли о расе дворфа, но тут оставалось лишь гадать. Благодаря совместному заданию мне удалось стать частью группы, обойдя ограничения на невозможность становиться частью обычного объединения вечных. Правда, большая часть информации о компаньонах оказалась закрыта. Даже полоски хитов, маны и выносливости отображали не точные цифры, а лишь процентный показатель. «Теперь мы наконец-то можем выполнить задание?» Видимо, за прошедший час парень вместо того, чтобы успокоиться, лишь сильнее себя накрутил, что не прибавило ему обаяния. Нагнетать и выяснять отношения не стал. Банально не видел в этом смысла. Незачем лишний раз подкармливать внутреннего демона, тем более что тот и так получил небольшое усиление после объятий суккубы. Решил просто промолчать. До тех пор, пока вечно не переступит черту, проще игнорировать его тирады. «Так бы сразу!» Судя по несколько разочарованному голосу, парень рассчитывал получить отпор. «Инфой обменяемся по ту сторону. Мы и так слишком много времени потеряли. Готовность. 3, 2, 1. Учитывая обилие телепортации за последнее время, очередной прыжок не должен был стать чем-то особенным. Тем не менее, он сумел неслабо пощекотать нервы. Несмотря на весь мой опыт затяжных прыжков, этот побил все рекорды. Практически полчаса, проведенные внутри столпа света, серьезный повод для волнений. Причем больше пугал даже не риск отправиться в несколько мест одновременно в разобранном виде. Наверняка будет больно, а может и вовсе наступит моментальная смерть. Но в итоге я лишь потеряю один лик. Куда страшнее вероятность навсегда застрять внутри зависшей формации. Абсолютная ловушка, внутри которой даже невозможно использовать суицид для перерождения. Успел подметить, что нужная кнопка посерела, выдав неактивный статус. Благо, все обошлось. «Грёбаный мир!» — в сердцах бросил ранее молчавший парень. «Я чуть не...» Переведя дыхание, вечно не стал заканчивать брошенную в сердцах фразу. «А, да и черт с ним!» Девушка в полной мере разделяла эмоции товарища и сейчас активно приходила в норму, делая медленные вдохи и выдохи. К моему удивлению, лучше всех в сложившейся ситуации себя показал ассасин. Бегло осмотрев собственные ноги и руки, видимо, на предмет их полноценного присутствия, парень взялся за изучение местности. Собственно, вокруг не оказалось ничего примечательного. Низкие хибары, несколько одноэтажных домиков из камня, церквушка в центре поселения, без малейшего отблеска божественного присутствия, и едва живой телепорт. Вот и все богатство деревушки, в которой мы оказались. Отдельного внимания заслуживала портальная платформа. Та с трудом справилась с одномоментной нагрузкой в лице нашей четверки и ушла на двухчасовой откат. До этого момента артефакт мало чем отличался от безжизненного камня. «Новенький, говорю это для тебя, так что слушай внимательно. Стоишь на месте и никуда не лезешь, даже если хочется. Никуда! То есть вообще никуда. В случае форс-мажора бежишь вслед за остальными и стараешься не отставать, понял? Отлично!» Выдав тираду на одном дыхании, парень эффектно, как он сам, наверное, думал, растворился в воздухе. Вот только даже без демонического ока я мог легко отследить парня, который прямо на моих глазах активировал скрытность. Подождав секунд 15 рядом с группой, видимо, проверяя, не начну ли я чудить, ассасин взялся за разведку. Стоит отдать ему должное. Прежде чем уйти за пределы деревни, он обследовал каждую покосившуюся халупу. Естественно, не обошлось без костылей. В ход шли сферические артефакты, которые быстро катались от одного здания к другому. Параллельно с этим обновлялась и карта группы. Наблюдая за работой сфер, сделал мысленную пометку в отношении насекомышей. Следовало всерьез задуматься о добавлении искателям скрытности, а еще лучше невидимости. Слишком уж очевидным был этот недостаток со стороны. Артефакты ассасина, как и мои маленькие разведчики, перли напролом в заданную точку. Даже во время охоты на неразумных монстров подобная мелочь может сорвать внезапную атаку. А для противника с полноценным разумом подобная деталь послужит отличным предупреждением. «Не обращай внимания на стрижа. Он неплохой человек, просто времена сейчас сложные». Видимо, от остальных сопартийцев ассасин целенаправленно не прятался, ведь девушка заговорила только после того, как парень вышел за пределы деревни. Невольно сосредоточив все внимание на стриже, я практически не уделил внимания остальным спутникам. Впрочем, это отчасти объяснялось обликом парочки. Мне было практически нечего анализировать. Их лица скрывались за серыми масками с множеством крохотных сквозных точек напротив глаз. Подобная структура позволяла смотреть на мир, но при этом не позволяла ничего увидеть посторонним. Под серой накидкой девушки время от времени мелькала одежда. Но в отличие от стрижа, речь шла не об экипировке. Вечная носила длинное платье. Ничего вычурного, все в зелено-коричневых тонах. Ткань самая простая, без намека на ауру. Если забыть про маску, то девушка без особого труда затеряется в толпе горожан. Самое удивительное, что она не сменила одежду на боевой комплект, даже после телепортации. Поначалу я даже начал подозревать в ней мага, но даже это не объясняло отсутствие хоть какой-то боевой экипировки. Сейчас навечно находился явно мирный комплект. Правда, на общем фоне нашлась одна интересная деталь — ожерелье. Пусть то и скрывалось под платьем. Мне хватило едва промелькнувшего силуэта, чтобы оценить необычность изделия. Судя по всему, то состояло из зубов, причем немалого размера. Замеченный клык оказался длиной с указательный палец. Столь необычное украшение серьезно убивало из образа девушки. Впрочем, меня привлекло другое. Слишком уж артефакт походил на мое собственное творение. Разве что я в начале своего пути собирал с жертв уши. Долго гадать не пришлось. Система вновь оценила наблюдательность. Доступно событие, подобное мне. Теллура полна самых разных существ. Если хорошо поискать, каждый сумеет найти близкого по духу товарища. К сожалению, это касается даже таких монстров, как вы, что собирают фрагменты жертв в качестве трофеев. Встреча двух коллекционеров, объединенных одной страстью. Чем же она может обернуться? Зачастую ничем особенным, но только не для тех, кто стоит в одном шаге от титула «Собиратель плоти». Ядро души — собиратель плоти. Собиратели плоти — могущественные и опасные создания, чья история тянется от самых темных времен Теллуры. Их род невозможно уничтожить, ведь собирателям не рождаются, а становятся. Основные свойства.